интеграция в окружающий мир. Евреи, живущие в христианском обществе, разделяли присущие эпохи идеи и ценности. Неудивительно, что процессы и тенденции, проявлявшиеся в нееврейском праве, можно обнаружить также и в еврейской галахе. Исраэль Ташма, рассматривая роль обычая в ашкеназских общинах в XI-XII веках, подчеркивал его особое место. Эта роль характеризовалась охватом многих сторон жизни и вариациями местных правил его исполнения, фундаментом которого было почтение, которое испытывают к обычаю люди, его соблюдающие, и его высокий статус. Эта картина, по мнению Ташма, указывает на отчетливую связь между еврейской и нееврейской системой обычаев и на то влияние на еврейские обычаи, взглядов и идей, которые были распространены в Германии и Франции в X-XI веках. Это было, как уже было отмечено, время применения местного обычая, передающегося в устной форме. У еврейских и христианских обычаев была общая идейная основа – ностальгическое представление о прошлом как о лучшем, более справедливом и обязывающем к подражанию периоде, нежели нетрадиционная система единого и всеобъемлющего писаного права. Писанная юридическая система может быть подвергнута проверке и суду разума, но она не удовлетворяет нужд каждой группы населения в любой местности. Подобно знатокам римского и канонического права, ашкеназские галахические авторитеты приняли к исполнению принцип, по которому признанный и распространенный обычай является самым лучшим и авторитетным комментарием к писаному закону, в данном случае к Талмуду. Следует подчеркнуть, что база для такого подхода находится в самом талмудическом праве, поэтому нельзя утверждать, что ашкеназские авторитеты находились под непосредственным влиянием специалистов по римскому и каноническому праву, но сама эта параллель заслуживает упоминания. Ниже мы приведем два примера, свидетельствующие о том, что евреи разделяли обычаи и нормы своего времени.